Итог. «Отдайте мне амулет», — попросил барон де Ферменкур. «Рауль, эта крошечная подвеска явно из их мира, если она способна чувствовать приближение существ оттуда. Эта вещь бесценна». «Я так и не услышал, что вы предложите взамен, мессир де Портане». «Многое предложу. Будущее. Мир, описанный Роджером Бэконом. Знания, накопленные почти за 7 столетий. Чудеса мысли и инженерии, которые вы даже представить не можете. Рауль, вы не женаты. Близкие родственники умерли. В этом мире вы ничего не достигнете, и здесь вас ничего не держит. Скажу по секрету. У нас нет инквизиции, и никто не запрещает изучать. Нужны только деньги. У меня в кошеле 20 ливров и 11 денье. Деньги будут. Много. Очень много. Решайтесь. Кажется, меня снова покупают. Один раз я обжегся. При всем уважении к Михаилу Авернскому... Да, покупаю. Мне необходим человек с нестандартным мышлением и вашими способностями. У нас таких давно повывели. Настаивать, однако, не буду. Хорошо, я решился, ответил Рауль. Не думайте, что так запросто. Было время подумать о том, что вы рассказывали. Пусть вскользь, пусть коротко и неясно. Но как попасть к вам, барон? На вашу сторону? Завтра мы можем оказаться в Брюгге. Там дорога. А далее? Далее вечность. Михаил Авернский принял мученическую смерть в 1358 году в одной из областей Византии, захваченной сельджуками. Турки распяли его на камни, вбив лодыжки и предплечья железные штыри, пригвоздив к огромному валуну неподалеку от Бергамы. Чтится местным святым, познавшим истину божественную. Жака турки пронзили стрелами, когда он пытался защитить миссию доминиканцев и своего патрона. Брат Ксавьер де Абарк и остальные добрались до аббатства в Остерзеле. Простуда Ксавьера оказалась всего лишь простудой. Документы об арасском деле были переданы в Курию по окончании эпидемии в 1352 году. В XVI веке бумаги затерялись. Крестьянин Кловис из Леклюза в 1349 году вторично женился на девушке из деревни Эрвио. У них было 9 детей. Выживший сын Кловиса от первого брака погиб при штурме Орлеана Жанной де Арк. Братьев мирян после Великой чумы разбросало по свету. Ролло Фонтергенау остался на службе инквизиции. Братья де Джессо участвовали в Столетней войне на службе короля Франции. Танкред дослужился до сенешаля города Тура. Как сложились судьбы иных, неизвестно. Весной 1348 года в Арасе, графство Артуа, от чумы умерли 8012 жителей из 9310. Немногие бежали из города. Частично Арас был уничтожен спонтанно возникшими пожарами. Город начали восстанавливать только 12 лет спустя. В общей сложности из-за эпидемии черной смерти королевство Франции потеряло около 2/3 населения, что стало чудовищным ударом по цивилизации христианской Европы. Косвенные потери неизвестны. Чума ушла в Скандинавию, где произвела неслыханные опустошения, затем на восток. В Пскове выжили всего 2. В 2011 году неподалеку от Дуэ в округе Син-Ле-Нобль земли фермеров были скуплены за огромные деньги зарегистрированной в России корпорацией «Новосибирский технопарк». Директором французского филиала стал некий Рауль Азнар де Артуа. Артатрога Иннури мэтр, как и обещал, взял с собой. Туда. К ним. Vocem de mirabile futuro, matutinam vocem rorem. Antwenden sie gut Beruck wieder. Mirabile futuro, nesto mi duro, nesto duro. Arigile spura, adoptimo futuro, adoptimo futuro, jam nun te gresu. Yeah.